Глава 11. Мирон. Проводив троих подруг взглядом к ожидающему их такси и убедившись, что мой соперник не перехватит Софию после работы, направился к ожидающему меня в машине другу. Гриша, не обращая на меня внимания, следил щенячьим взглядом за удаляющейся в сторону остановки Олей. «Да уж, а это, оказывается, заразно, но вызвало мою улыбку». Таким беспомощным этого здоровяка я видел впервые. Вот завершим дела и отвешу ему волшебного пенделя навстречу счастливому семейному будущему. Обычно всемогущий и хваткий в сфере безопасности и расследований Гриша явно не понимал, как вести себя с Олей. Заметив меня, он натянул свое обычное выражение лица кирпичом и протянул увесистую папку. «Рассказывай», — садясь в машину, без обиняков начал я. «Ты был прав, подозревая неладное и давая мне это поручение, но никогда не догадаешься, что я нарыл за эти 2 дня и что еще смогу раскопать», — хитро улыбнулся Гриша. «Интересно, то есть козыри у нас появились?» — воодушевился я. «Не просто козыри», — ухмыльнулся друг. «Это бомба! Его заклятый друг и юрист в одном лице уже давно играет на 2 фронта, передает конкурентам сведения за внушительный откат и, подозреваю, не первый год. Сливает ценные кадры и крупных клиентов, подделывает документы, и это только вершина дерьма айсберга». «Опаньки!» — шокированно выдаю я. «Вот почему компании с таким потенциалом и возможностями еле держатся на плаву. Подозреваю, что Пашенька не в курсе, хотя об утечке явно подозревает». «Да, но это еще не все», — загадочно добавляет Гриша. Похоже, этот псевдодруг роет под Павла в надежде выдавить его не только из бизнеса, но и из компании тоже. «Неожиданно», — произношу шокированно. «Только в чем его выгода? Как бессменный юрист, имея доступ ко всей документации, архивам и информационным базам, он целенаправленно ведет компанию к банкротству. В итоге, чтобы сохранить хотя бы часть вложенного в бизнес капитала, Павел будет вынужден продать компанию за бесценок, и подозреваю, это может произойти в ближайший год, максимум 2. И угадай, кто встанет у руля перекупленной компании?» Вывалив информацию, Гриша удовлетворенно наблюдает за моей реакцией. «Установи за ним слежку и прослушку и...» Отмерев, начинаю я, но друг самодовольно перебивает. «Обижаешь! Все в процессе! Местные ребята ведут его 2-й день. Уже собрали его полное досье, начиная со школьных лет. Прослушка дала 2 ниточек. Соцсети электронки взломаны и мониторятся». «Отлично. Клубок надо размотать в кратчайшие сроки». Раскрывая папку и пролистывая документы, продолжаю я. «Пожалуй, надо временно устранить этого дружка. Тогда ты получишь больший доступ к архиву и документам компании, пока он не заподозрил и не начал подчищать за собой». «Над этим уже работают мои ребята», — делился планом довольный друг. «Сегодня его заманили в клуб. Там его ждет много алкоголя, потом инсценировка с актрисой-малолеткой и чудо-порошком. Утром его надежно запрут до выяснения обстоятельств на 2 суток, изъяв телефон. Плюс у нас появится компромат, чтобы обеспечить его сговорчивость в будущем». «Как по нотам», — согласно киваю я. «Думаешь, он серый кардинал?» «Не думаю», — выдает, нахмурившись. «Похоже, просто пешка, от которой легко избавиться в любой момент. Другой вопрос, на какие блага он повелся, предавая якобы друга? Или просто точит зуб на Павла? Это предстоит выяснить». «На Павла тоже досье собери и...» Замолкаю, не договорив, так как по довольному выражению лица друга вижу, что все сделано в лучшем виде и продумано на несколько шагов вперед. Прямо визуально вижу объемную корону над его довольной рожей. Ночь предстоит долгой, так как планирую изучить и проанализировать весь собранный им материал немедленно. «Я в тебе не сомневался», — хлопаю друга по плечу. «А теперь слушай мой план действий». София. Безумно благодарна Ларе за спонтанную вылазку в салон красоты. Жутко боялась остаться наедине с мыслями и не меньше опасалась, что сегодня Павел предложит встретиться. «Не готова я к этому. Вот совсем не готова». Такси привезло нас не просто к салону красоты. Помимо парикмахерской и маникюрного зала, в этом бьюти-центре была сауна, массаж и всевозможные спа-процедуры. Подойдя к стойке администратора, увидела прайс-листы и обомлела. «Лара, тут так все дорого, и опять же за твой счет?» – прошептала я на ухо подруге. «Успокойся, не за мой», – улыбнулась Лара, помахав извлеченным из сумки сертификатом. «Это благодарность от клиента, кстати, хозяина этого бьюти-рая. Я ему помимо стандартного заказа доработала и обновила сайт, кардинально изменила оформление и настроила обратную связь с выходом на все соцсети, добавив от себя пару фишек. У них посещаемость повысилась на 10-15% всего за месяц. Так что ни в чем себе не отказывайте, а мне тем более». Дальше был маленький рай и большой релакс. После нескольких питательных масок на волосы и лицо, маникюра и педикюра, последовал расслабляющий массаж. Кайфуя на соседних кушетках, мы с подругами еще и умудрялись переговариваться томно расслабленными голосами. «Хотела бы я так», — промурлыкала Лиза, жмурясь как кошка, и уточнила. «Получать такие бонусы от клиентов я имею в виду. Специально бы выбирала проекты из сферы красоты и моды», — и добавила обиженным тоном. «Вот почему Павел мне не дает развиваться в направлении программирования? У меня же отлично получалось». «Вот, а ты еще хочешь стать его женой», — укоризненно отозвалась Лара. «Бойся своих желаний, подружка. Он такой властный, запрет тебя в четырех стенах, и будешь только варить обеды и рожать Павловича по штуке в год». «А кто сказал, что я против?» — надув губы, проворчала Лиза и закатила глаза, вызвав наши с Ларой улыбки. Я постаралась не подать вида, хотя внутри царапнуло неприятное дежавю. Ведь действительно властный. Будет ли он учитывать мнение своей пары в совместной жизни? «Ты такая молодая, толком ничего еще не видела в жизни и...» — парировала Лара, отпивая коктейль. «Ну да», — перебила Лиза. «Вот ты видела, и София видела. И что, вы прям сильно счастливы? Не болят уже набитые шишки и душевные раны?» «Не всем так везет», — тихо откликнулась Лара, изобразив в воздухе кавычки. «Ой, простите, девочки, я не хотела бередить», — растерявшись, начала Лиза. «Просто, ну, я не хочу рисковать, набираясь опыта. А он, ну, с ним будет как за каменной стеной». «Но он тебя не любит», — осмелев, привела я самый важный аргумент. «Ты не думаешь, что он, разбив твое сердце, заберет реальную возможность встретить свою половинку?» «Думала, конечно», — грустно отозвалась Лиза. «Считаете, я трачу время?» «Мы считаем, что ты не замечаешь других», — за двоих ответила Лара. «Попробуй повстречаться с кем-то, сравни, дай шанс другим отношениям». «И потом», — согласно закивала я, — «не забывай, что мужчины — охотники от природы, им нравится добиваться и соперничать. Возможно, увидев рядом с тобой другого мужчину, Павел осознает свое реальное к тебе отношение». «Согласна», — добавила Лара, закивав. «Если заревнует, то активизируется сам, и все будет, как ты мечтала. А если нет, ну, сама понимаешь. Зато перестанешь терять время на эфемерные мечты и начнешь жить, как любая молодая и красивая девушка». «Решено», — подумав, уверенно воскликнула Лиза. «На корпоратив приду во всеоружие и обязательно с кем-нибудь познакомлюсь». «Мы из тебя такую красотку сделаем», — воодушевленно подхватила идею Лара. «Будет тебе под елочку прекрасный принц!» «Ой, я совсем забыла!» — отвлеклась Лиза, натренькнувший входящим сообщением телефон. «Мама же просила вечером быть дома!» «Ответь, что занята!» — фыркнула Лара. «Мы же потом ко мне собирались!» «Не могу, девочки!» — виновато потупилась Лиза. «Моя крестная приехала, мама планировала семейный ужин. Я побегу, спасибо за все!» Лиза быстро собралась и, вызвав такси, убежала. Мы же с Ларой, заказав еще по коктейлю, перебрались в джакузи, планируя примерно через полчаса тоже собираться домой. Абсолютно расслабившись после стольких процедур, я уже совсем не ожидала провокационного вопроса в лоб. «Рассказывай, я и так долго терпела», — хитро улыбнулась Лара. «Не знаю, с чего начать, если честно», — растерялась я. «Все-таки Мирон? Но букет-то точно не от него», — констатировала подруга. «Утром, узрев розы на твоем столе, он чуть свою красивую челюсть не обронил». «Ну, все так сложно», — начала я неуверенно. «А Мирон просто вызвался помочь, как друг, не более». «Ну да, ну да», — хихикнула Лара. «Я ведь все еще не верю, что он гей. К тому же не забывай, что иногда мужчины используют эту легенду, чтобы возбудить к себе интерес. «Да ну, не думаю», — проговорила я. «К тому же мы обе видели фото его с бойфрендом, и они явно сделаны не вчера. Он красивый, умный, все такое, но он просто друг». «Ха, друг!» — воскликнула Лара. Поцелуй в губы в лифте был недружеским, весь офис на ушах от этой горячей сплетни. «Просто шоу для зрителей», — начала оправдываться я. «К тому же одним из вариантов он предлагал приударить за Лизой, но я отговорила, чтобы ее не ранить». И только выпалив все это, в шоке прикрыла рот ладонью, осознав, что выдала себя с потрохами. По восторженному лицу подруги поняла, что она, проанализировав мои слова, пришла к верным выводам по поводу дарителя роз. «Значит, Павел взялся тебя окучивать? Вот ты и шифруешься!» Коротко и ясно подвела итог Лара, расплываясь в улыбке. «Ну да», — смиряясь, согласилась я. «Жалею, что сразу не обозначила границы, а теперь не знаю, как быть». «Дам тот же совет, что и Лизе», — подмигивая, выдала подруга. «Не торопись отшивать обоих. Пусть посоперничают за тебя. А время покажет ху из ху. Но я болею за Мирона». «То есть ты меня не осуждаешь? А как же Лиза?» — краснее пробормотала я. «Ты никого не отбиваешь, это во-первых», — покачав головой, уверенно констатировала Лара. «Во-вторых, ты имеешь право на счастье, как и Лиза. И я не уверена, что Павел — ее судьба. Может, вся эта история наконец-то поможет ей открыть глаза и встретить настоящую любовь?» «Не говори ей, пожалуйста», — попросила я. И не собиралась, — пожала плечами подруга. «Пусть сама прозреет, а тебе потом еще спасибо скажет». «Спасибо», — благодарно улыбнулась я. «Я боялась твоей реакции». «Ну и зря. Вы обе мои подруги», — глядя в глаза, сказала Лара. «И вам обеим я желаю искренней любви. Вмешиваться не буду, но помощь окажу любую. Если, конечно, попросите».